Благодаря семейному психологу Петунья смогла осознать, что злится на своего племянника из-за детской обиды на сестру и перекладывает на неповинного ребенка свои обиды. Она стала лучше следить за собой и заметно похорошела, даже стала выглядеть немного моложе. Да, она все еще боялась способностей Гарри, но теперь мальчик получал обоснованное объяснение того, что ему приходится так упорно работать по дому и жить в чулане. По совету доктора Петунья не стала скрывать от племянника его истинного происхождения. Также с помощью доктора Химпшира она подобрала наиболее понятную для ребенка формулировку того, что мальчику необходимо испытывать как можно больше физической нагрузки, тогда неконтролируемые магические всплески будут происходить реже. Именно поэтому Гарри записался на легкую атлетику, где прикладывал максимум усилий. Тренер не мог нарадоваться на столь усердного юношу. Дома мальчик тоже не сидел без дела и во всем помогал по дому дяде и тете, чтобы под вечер вымотаться едва ли не до потери сознания. И все же иногда вокруг Гарри происходили странности, летали вещи, вспыхивали огоньки. Дурсли объяснили мальчику, что такие магические проявления могут быть опасны всей семье, поэтому он не сопротивлялся тому, что приходится жить в маленьком чулане. Вернон Дурсли тоже сильно изменился благодаря доктору Химпширу. Он заметно похудел, стал более сдержан и менее агрессивен. Благодаря этим изменениям он смог добиться больших успехов в бизнесе. Теперь он не срывался на своих сотрудниках, что привело к повышению качества и производительности. Вернон смог заключить несколько выгодных контрактов, в том числе его самое великое достижение – контракт с Shepherd Incorporated. В семье Вернона тоже произошли заметные изменения. Во-первых, они с Петуньей официально усыновили Гарри Поттера, оставив ему родную фамилию в знак уважения к почившим родителям. Во-вторых, он стал меньше баловать своего родного сына, Дадли, и уделял больше времени его воспитанию. Нет, Дадли все так же оставался избалованным толстым мальчиком, который искренне верит, что весь мир ему что-то должен, но все же теперь он проявлял некоторую сдержанность и даже старался вести себя вежливо. Всему виной было то, что он видел отношение родителей к Поттеру, того нагружали дополнительной домашней работы и держали в чулане, поэтому Дадли и причислил себя к высшей касте. И никакие объяснения родителей не смогли выбить из сына уверенность, что он настоящий любимец семьи, а Гарри Поттер жалкий подкидыш. Даже когда год назад Гарри стал уверенно сдерживать свои магические проявления и был переведен в комнату на втором этаже, отношение к нему Дадли не изменилось. Как бы то ни было, но вернемся к нашему маленькому герою. Спать Гарри оставалось совсем недолго. Тетя Петунья уже проснулась и подходила к его двери. Через мгновение утреннюю тишину прорезал ее голос. «Подъем, Гарри! Настал новый день и его надо провести с пользой!» Гарри вздрогнул и проснулся. Тетя еще пару раз стукнула в дверь и стала спускаться на кухню. Гарри услышал ее удаляющиеся шаги, а затем до него донесся звук плюхнувшейся на плиту сковородки. Он перевернулся на спину и попытался вспомнить, что же ему снилось. Это был плохой сон. В этом сне кто-то рыжий пытал и мучил его, проводя какие-то странные эксперименты, пытаясь сделать его тупым. Этот сон Гарри видел уже не первый раз, но каждый раз, проснувшись утром, он не мог вспомнить никаких подробностей. Только рыжая шевелюра и бормотание. «Сделаю тебя идиотом и тогда ты сам отдашь мне все свои деньги». Денег у Гарри было не особо много. Дурсли, конечно, выделяли ему некоторые средства на карманные расходы, но даже вместе с теми пенсами, что удавалось заработать стрижкой газонов соседей, эти деньги нельзя было назвать значительной суммой. Он либо быстро тратил свои капиталы на мороженое и другие сладости, либо не успевал потратить и тогда их отбирал Дадли со своими дружками. Но хоть денег у него и не было, а значит и отнимать было, вроде как, нечего, Гарри все равно ненавидел всех рыжих и очень прилежно учился, чтобы не быть тупым. Дядя с тетей постоянно хвалили племянника за хорошую учебу и ставили его в пример перед Дадли, который не мог похвастаться такими успехами. За это кузен еще больше третировал мальчика. Тогда он смог договориться с Дадли, что будет давать ему списывать, а за это кузен не будет его бить и отбирать карманные деньги и то, что он зарабатывает стрижкой газонов. Да, это было выгодное соглашение, ведь теперь мальчику никто не мешал учиться, а то, что все окружающие незаслуженно считают Дадли умным, так кого это волнует. Тетя вернулась к его двери. «Ты что, еще не встал?» — настойчиво поинтересовалась она. «Почти», — уклончиво ответил Гарри. «Пошевеливайся, надо присмотреть за беконом. И смотри, чтобы он не подгорел, сегодня день рождения Дадли, и все должно быть идеально». В ответ что-то заворчал Дадли из своей комнаты, недовольный тем, что мать с утра пораньше будет его своими криками. «Что ты там говоришь?» — рявкнула тетя из-за двери, считая, что это Гарри чем-то недоволен. «Нет, ничего, ничего», — ответил на это Гарри, «а то ведь тетя так весь дом перебудет. День рождения Дадли, как он мог забыть?» Гарри медленно выбрался из постели и огляделся в поисках носков. Он обнаружил их под кроватью. «Хорошо, хоть тут пауков нет», — как в чулане подумал мальчик. Живя в чулане под лестницей, где водилось много пауков, Гарри пришлось привыкать к подобному соседству. Гарри не очень-то хотелось ехать в зоопарк вместе с Дурслями. Хотя он там еще ни разу в жизни не был, но Дадли вечно устраивает вокруг себя бардак и безобразие, оставалось надеяться, что при родителях он будет вести себя получше. Однако надеждам остаться дома так и не суждено было сбыться. Обычно в отсутствие Дурслей за Гарри присматривала их соседка, миссис Фиг, но оказалось, что женщина накануне сломала ногу и потому не может присмотреть за мальчиком. Дурсли охотно взяли Гарри с собой в зоопарк, в то время как сам Гарри был крайне раздосадован этим фактом. Оставалось только надеяться, что поездка пройдет гладко и хоть немного увлекательно и познавательно. Когда они уже собирались выезжать, дядя Вернон отвел Гарри в сторону. «Гарри, я знаю, что ты в последнее время достиг немалых успехов по контролю своей необычности, поэтому прошу вести себя прилично», — тихо произнес он, склонившись к мальчику. «Я буду очень опечален, если случится что-то из разряда необъяснимых явлений. В этом случае нам придется вновь прибегнуть к мерам сдерживания, вернув тебя в чулан до самого Рождества. Я буду хорошо себя вести», — пообещал Гарри. «Честное слово», — дядя Вернон серьезно кивнул в ответ, показывая, что поверил ему. Доктор Хемпшир уверял, что необходимо показывать детям, что родители им доверяют, это формирует в ребенке взаимное доверие и более сильный характер. Проблема заключалась в том, что странные вещи приключались с Гарри совершенно бессистемно, и хоть он и научился сдерживать самые опасные и разрушительные проявления своих способностей, но окончательно взять их под контроль так и не вышло. А недавно странные явления стали проявляться и у Дадли. Пока что он успешно скрывал этот факт от родителей, списывая все на Поттера, но вечно так продолжаться не могло. Дадли был уверен, что если его родители обнаружат, что он ненормальный, как и Поттер, и тогда они могут перестать его любить или даже от него отказаться. Больше всего на свете Дадли боялся, что это произойдет. Гарри же не верил, что Дурсли когда-либо откажутся от своего ангелочка, но разубеждать в этом Дадли он ничуть не спешил. В зоопарке произошла призабавнейшая история. Дадли со своим лучшим другом, Пирсом Палкиссом, стучали по стеклу террариума с боа-констриктором, пытаясь привлечь внимание змея, и в этот момент у Дадли произошел очередной приступ странности, из-за чего стекло террариума пропало, и мальчишки, лишившись опоры, провалились внутрь террариума. Гарри в это время стоял в стороне и подумал, что хорошо бы вернуть стекло на место, пока дядя Вернон ничего не заметил. К сожалению для Дадли, желание Поттера исполнилось. К этому моменту тощий и юркий Пирс уже успел выпрыгнуть из террариума, лишь немного испугавшись падения. Он даже не осознал, что находился совсем рядом с огромной змеей. А вот толстый Дадли не мог похвастаться такой же подвижностью, поэтому бронированное стекло вернулось на место до того, как он вылез из террариума, запирая его наедине с удавом. В общем-то ничего непоправимого не произошло. Прибежали сотрудники зоопарка и извлекли обгадившегося от страха ангелочка из террариума. Дадли обвинили в том, что он проник в технические переходы, а Дурсли оштрафовали за то, что не следят за своим ребенком. И сколько бы Дадли ни кричал, обвиняя Поттера, но в этот раз Вернон с Петуньей ему не поверили, так как никаких доказательств странного явления не было. Пожалуй, это был самый лучший день для Гарри, который омрачался лишь необходимостью ехать домой рядом с вонючим обгадившимся Дадли. В зоопарке его кое-как отмыли и даже нашли сменные штаны, но запах все равно остался. В середине июля произошел странный случай, когда вся семья Дурсли завтракала, принесли почту и Гарри послали за ней. На коврике лежали открытка от сестры дяди Вернона по имени Мардж, отдыхавшей на острове Уэйт, коричневый конверт, в котором, судя по всему, лежал счет и два письма. Одно для Гарри, второе для Дадли. Гарри поднял письма и еще раз внимательно прочитал адресата. Не было никакого сомнения, что оно адресовано ему. Мистеру Г. Поттеру, графство Суррей, город Литлвингинг, улица Тисовая, дом 4, бывшая кладовка для игрушек. Вот что было написано на конверте. Второе такое же письмо было адресовано Дадли. Мистеру Д. Дурслю, графство Суррей, город Литлвингинг, улица Тисовая, дом 4, самая большая комната на втором этаже. Оба конверта, тяжелые и толстые, были сделаны из желтоватого пергамента, а адрес был написан изумрудно-зелеными чернилами. Марки на конвертах отсутствовали. Дрожащей рукой Гарри перевернул свой конверт и увидел, что он запечатан пурпурной восковой печатью, украшенной гербом. На гербе были изображены лев, орел, барсук и змея, а в середине – большая буква 10. «Гарри, чего ты там копаешься?» – крикнул из кухни дядя Вернон. «Завтрак стынет. Или ты проверяешь, нет ли в письмах взрывчатки?» Дядя Вернон расхохотался собственной шутке. Гарри вернулся в кухню, все еще разглядывая письма. Он протянул дяде Вернону счет и открытку, а Дадли его письмо, сел на свое место и начал медленно вскрывать свой желтый конверт. Дядя Вернон одним движением разорвал свой конверт, вытащил из него счет, недовольно засопел и начал изучать открытку. «Мардж заболела», — проинформировал он тетю Петунью. «Съела какое-то экзотическое местное блюдо и...» «Пап!» — внезапно крикнул Дадли. «Пап, гляди, мне с Гарри тоже что-то прислали. Даже конверты одинаковые». Гарри уже собирался развернуть письмо, написанное на том же пергаменте, из которого был сделан конверт, когда дядя Вернон вырвал бумагу из его рук. «Это мое!» — возмутился Гарри, пытаясь завладеть бумагой. «Сейчас разберемся. Это могут быть письма от каких-нибудь аферистов», — недовольно фыркнул дядя Вернон. «Дадли, давай сюда свое письмо, мы с мамой во всем разберемся и потом вам с братом все объясним». Дадли с недовольной миной на лице передал свой конверт отцу и продолжил завтракать. Вернон, тем временем, стал внимательно изучать письма. Когда он все-таки понял, о чем идет речь в этих письмах, то чему-то сильно разозлился. «Петунья!» Заикаясь, выдохнул мужчина, как это понимать. Подошедшая тетя, большая любительница сплетен и слухов, взяла у мужа письма и внимательно в них вчиталась. На мгновение всем показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Миссис Дурсль схватилась за горло и втянула воздух с таким звуком, словно задыхалась. «Этого не может быть!» Она стала делать дыхательные упражнения, помогающие успокоиться. Эти упражнения ей посоветовал доктор Химпшир, и они прекрасно работали. «Дети, доедайте и сходите прогуляйтесь во дворе, а нам с отцом нужно обсудить кое-что важное». «А как же письма?» – спросил Дадли. «После обеда мы все это с вами обсудим», – поддержал жену Вернон. «Надо бы позвонить на работу и предупредить, что сегодня меня не будет». Мальчики доели и отправились на улицу. Они попытались предположить, что все это значит, но ни один из них не успел прочитать хоть что-то из письма, поэтому никаких догадок у них не было. В итоге, Дадли отправился к своим друзьям, а Гарри купил себе мороженого и уселся кататься на качелях. После обеда, когда все насытились, семья перебралась в гостиную, где и расселись на диванах и креслах. «Для начала, Дадли, ты ничего не хочешь нам рассказать?» – строго спросил дядя Вернон. «Нет», – испуганно ответил мальчик, не будучи уверен, в чем именно его могут обвинить, ведь он часто шалил и далеко не все его выходки были безобидными. «Ладно, спрошу иначе», – не менее строго продолжил допрос Вернон, – «с тобой происходили странные вещи. Это все Поттер виноват», – тут же перевел стрелки Дадли. «Я тут вообще ни при чем, Гарри», – Вернон перевел взгляд на племянника. «Что вы так на меня все смотрите?» – удивился Гарри. «У меня... Если какие странности и происходят, то я их не скрываю». «И то верно», — согласился Вернон. «Тогда снова вопрос к тебе, Дадли, что ты скрываешь?» Дадли долго и угрюмо молчал, не желая отвечать на провокационный вопрос, но через 5 минут все же сдался. «Ну ладно, ладно», — закричал он, подскакивая с дивана, «иногда вокруг меня тоже творятся всякие странности. Например, к змее в зоопарке провалился сквозь стекло. Теперь вы меня возненавидите?» «Выгоните». Едва не плача, спросил он. «Нет, конечно, глупенький», обняла его Петунья. «Ты всегда будешь нашим сыном, и мы во всем тебя поддержим. Но ты не должен скрывать от своих родителей такие важные вещи. Но вы ведь ненавидите Гарри за то, что он урод», — всхлипывая пробормотал Дадли. «Кто тебе сказал такую глупость?» — неподдельно удивилась женщина. «Хоть Гарри и является нашим племянником, но мы любим его не меньше, чем тебя. Его родители были волшебниками, о чем мы прекрасно знали, но не имели ни малейшего понятия, как его обучать контролировать эти опасные способности. И чтобы он не навредил ни себе, ни нам, он много работал по дому и жил в чулане, где никому не мог навредить. И мне теперь тоже придется много работать и жить в чулане», — с ужасом спросил ее сын. «Если не сумеешь себя контролировать, то да», — ответил ему отец. «Ты ведь не хочешь, чтобы кто-то пострадал?» «Нет». «Ну вот и замечательно. А теперь садись к брату и слушайте». Вернон взял с журнального столика конверты. Как уже сказала мама, родители Гарри были волшебниками. Честно сказать, отношения у нас с ними были не очень хорошими. Петунья еще в детстве с сестрой разругалась. Потом помириться пытались, но не особо успешно у них это получалось. А потом Лили со своими друзьями-волшебниками заявились на нашу свадьбу. Взорвали торт, отпускали неуместные шуточки, испортили всем настроение. Среди этих друзей Лили и твой, Гарри, отец был. Они тогда еще с Лили не были женаты. Тогда мы с ними сильно поругались и больше не виделись. А осенью 81-го года кто-то из волшебников подбросил тебя нам. В коротенькой записке от некоего Дамблдора говорилось, что твои родители погибли и других родственников не осталось. Ну, все это ты уже знаешь, я больше для Дадли рассказываю. Вернон перевел дыхание. В общем, мы знали, что Гарри волшебник, поэтому и нагружали его дополнительно, чтобы он никому не навредил. Теперь, Дадли, это коснется и тебя. Сегодня вечером посуду моешь ты, а завтра будешь помогать матери убирать в доме. Но я не хочу и не умею, возмутился Дадли. А тебя никто не спрашивает, хочешь ты или нет. Есть такое слово, надо. А что с письмами? Решил спросить о более интересной вещи Гарри. Эти письма вам прислали из Хогвартса. Это школа, в которой учатся волшебники, пояснила Петунья. Вот, читайте. Гарри извлек письмо из конверта и прочитал. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор. Дорогой мистер Поттер. Мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша. Минерва МакГонагалл. Заместитель директора. Письмо ничего не прояснило. То, что Хогвартс – это школа магии, Гарри уже и так знал. А вот других вопросов появилась масса. «И где мне сову добыть?» – спросил Гарри. «У них обычной почтой не пользуются». «Понятия не имею», – честно ответила Петунья. «Где-то в Лондоне у волшебников есть свой, скрытый от посторонних глаз, квартал. Но как туда попасть я, увы, не помню. Когда мы с сестрой были в вашем возрасте, то письма нам приносил сам Дамблдор, а не под дверь подсовывали». «Подожди, мам», — заметил оговорку Дадли, — «так ты тоже волшебница». «Нет, я лишилась своих способностей и так и не попала в Хогвартс», — грустно улыбнувшись, ответила Петунья. «Но я ни о чем не жалею». Она тепло глянула на своего мужа. «И что же нам теперь делать, если совы нет, а улицу волшебников мы найти не можем?» Нервно барабаня пальцами по подлокотнику дивана, спросил Гарри. «Ну, должны же они кого-то прислать», — резонно предположил Вернон. «В крайнем случае пойдете в обычную школу». А дальше началась эпопея с письмами, которая затянулась на целую неделю. Под конец недели писем приходило столько, что Дурсли уже не знали, куда их девать. Причем письма почему-то присылались только на имя Гарри Поттера, а о Дадли Дурсли совсем забыли, чему его родители только обрадовались. Гарри с Дадли неоднократно пытались поймать сов, но умные птицы никак не желали попадать в руки мальчишек. К этому моменту ребята полностью уверились во мнении, что отправитель писем явно нездоров на всю голову. Если есть время писать и отправлять столько писем, то не проще ли потратить это время, чтобы прийти лично и поговорить, как нормальные люди? Ровно в полночь с 30 на 31 июля дом Дурсли содрогнулся от страшного грохота. С просонья обитатели дома не сразу поняли, что кто-то ломится в их дверь, приняв грохот за очень близкий разряд грома. А надо заметить, что погода в эту ночь выдалась на диво поганой. Дождь хлестал сплошной стеной, порывистый ветер гнул деревья, беспрестанно сверкали молнии и грохотал гром. Ни один здравомыслящий человек в такую погоду не вышел бы из дому, но все же кто-то сейчас ломился в дом номер 4 по Тисовой улице. Бабах! Кто-то с той стороны двери ударил в нее с неимоверной силой. Оставалось только удивляться, как эта дверь до сих пор не слетела с петель. Из комнаты родителей вышли Вернон и Петунья. Вернон, держа в руках ружье, спустился на первый этаж и встал напротив двери. Петунья в это время придержала детей на лестничной площадке второго этажа, чтобы те не лезли вооруженному Вернону под руку. «Кто там?» – заорал дядя. «Предупреждаю, я вооружен. Петунья, что ты там стоишь?» «Звони в полицию». На мгновение настала тишина. И вдруг, тэррах, очередной удар начисто снес дверь с петель. Со страшным грохотом она плашмя упала на пол. На пороге стоял здоровенный, по 3 метра ростом, мужик в мокром пальто и грязных сапогах. Лицо незнакомца почти скрывалось за лохмами длинных нечесанных волос и косматой бородой, торчащей во все стороны. Сквозь все это безобразие с трудом можно было различить мрачно поблескивающие, как 2 черных жука, глаза. Великан, согнувшись в 3 погибели, втиснулся в прихожую. Подняв с пола дверь, он кое-как притулил ее на место, и звуки бесчинствующего снаружи шторма слегка поутихли. Не разуваясь, он прошел в гостиную, оставляя на полу мокрые и грязные следы. А ведь Гаррис Дадли, которого родители тоже припахали работать по дому, буквально вчера драили полы. Случаем не организуете чайку, а дорожка, признаться, выдалась нелегкая. Здоровяк всем своим весом грохнулся на диван, отчего несчастная мебель жалобно заскрипела, прося пощады. Дядя Вернон издал какой-то хриплый вопль и наставил на незнакомца ружье. «Я требую, чтобы вы немедленно удалились, уважаемый», — выдавил он. «Это незаконное вторжение. Петунья, почему ты до сих пор не позвонила в полицию? Телефон не работает», — поникшим голосом ответила тетя. «Наверное, шторм повредил линию. А ты бы заткнулся, дурсль, сморчок ты переросший», — гаркнул великан и, приподнявшись с дивана, выдернул из рук дяди Вернона ружье, после чего связал оружие узлом, как будто оно было резиновое, и отшвырнул в угол. Дядя Вернон на это смог лишь сипло что-то прохрипеть. Ему определенно было страшно, но все же он боролся с собой, чтобы хоть как-то противостоять жуткому вторженцу, в заложниках которого оказалась вся его семья. Наконец великан выцепил взглядом Гарри, который вместе с кузеном прятался за спиной тети Петуньи, стоящий в проходе в гостиную. «А это, значит, у нас будет Гарри», — промолвил великан. Даже на приличном расстоянии от него разило псиной, немытым человеческим телом и застарелым перегаром. Гарри уже видел подобных опустившихся личностей, которые побирались на улицах Лондона. Дядя Вернон называл их бомжами. Интересно, что это вонючее существо забыло у них дома и откуда знает Гарри. «Как я тебя прошлым разом видал, так ты был еще совсем махонький», пояснил свою осведомленность великан. «Ну просто вылитый отец, вот только глаза у тебя мамины». Из этих слов Гарри понял, что этот человек, вероятнее всего, является волшебником, который знал его настоящих родителей. Мальчику, конечно, хотелось бы узнать побольше о своих родителях, но общаться с этим здоровяком он желанием не горел. «В общем, так, Гарри», продолжал великан, «первым делом, с днем рождения. Я тут кое-чего припас по случаю. Только это, кажись, я на него присел маленько, но вкус-то должен быть ничего». Из кармана своего черного плаща он извлек помятую картонную коробку, открыв которую продемонстрировал мальчику кривой шоколадный торт, по которому шла надпись «С днем рождения, Гарри», сделанная зеленой глазурью. «Ух ты!» — не удержался от комментария Гарри, когда увидел содержимое коробки. Он отчаянно боялся этого монстра, но сдержать свой язык не смог. Торт из жопы. И по цвету похож, и по фактуре, и даже по консистенции. Не, я это есть не буду. Конечно, дурсли не задаривали Гарри подарками, как это делали в отношении Дадлички, но и не забывали о нем. Буквально вчера Гарри с Дадли помогали Петунье печь торт ко дню рождения, и теперь этот шедевр тетиного кулинарного искусства дожидался своего часа в холодильнике. Так что это был далеко не первый подарок на его день рождения. А уж принимать что-то от такого дарителя как-то не хотелось. Великан некоторое время помолчал. Видимо, обдумывал, стоит ли ему обижаться или сделать вид, что не понял оскорбления. В конце концов он гулко расхохотался. «А ты, Гарри, юморист», — сказала это чудовище. Сложно было понять, то ли он похвалил мальчика за удачную шутку, то ли имел в виду, что торт есть все равно придется, а попытка сопротивления будет выглядеть смешно. А, точно, я ведь забыл представиться. Рубиус Хагрид, смотритель и хранитель ключей Хогвартса. Он встал и, одним движением отодвинув с дороги тетю Петунью, обхватил руку Гарри, энергично ее затряс. В общем, великан Гарри не понравился. И кто только додумался отправить этого хама за учеником. Ввалился в чужой дом, выломал дверь, да еще и указывает хозяевам, что делать. А теперь вот вообще удумал жарить сосиски и разогревать чай прямо в камине. Так мало того, он еще и к бутылке с какой-то сивухой периодически прикладывался. Гарри от этого сомнительного угощения отказался. Да и вообще тетя его приучила, что перекусывать по ночам вредно для здоровья. Дальше последовал бестолковый монолог, из которого Поттер с трудом вычленил, что этот самый великан является то ли сторожем, то ли лесником в Хогвартсе, что он знал родителей Гарри и, что сам Гарри где-то там какая-то знаменитость. В общем, того, это, как бы, не выдержал Хагрид. «Дурсли, сходите-ка вон проветритесь, а то вы меня с мысли сбиваете», — посоветовал он Дурслим, поворачиваясь к Гарри. «Короче так, Гарри, ты волшебник, понял? Ты, Пузан, кстати, тоже волшебник». «Я в курсе», — одновременно ответили Гарри и Дадли. Их мимика сейчас была абсолютно синхронной. «Ну, ясное дело кто, волшебники вы, оба». Хагрид сел обратно на диван, который протяжно застонало и крякнул, видимо, одна из ножек все-таки треснула. Стоп, то есть, как это в курсе? Великан почему-то очень сильно удивился этому факту. «Мы давно рассказали мальчику все, что знали о его родителях», — пояснила Петунья. «Увы, этот ваш Дамблдор не соизволил поговорить с нами, рассказав мне, как именно погибли сестра с зятем. Но все, что знала, я ему рассказала не таясь. Вот еще, будет Дамблдор со всякими дурслями общаться», — недовольно пробормотал Хагрид. «На чем, Биш, я остановился? А точно, вы, ребята, волшебники. А ты, Гарри, уж вообще. А будешь еще лучше, когда немного, подучишься, да. Кем ты еще мог быть, с такими-то родителями? Да и ты, Кхем, Дадли, да, тоже можешь многого достичь в нашем мире. Уж зелье-то для похудания профессор Снейп тебе сварит. Твоя тетя, мать Гарри, была сильной и известной ведьмой. И вообще пора вам свои письма прочитать». С этими словами он извлек из своей куртки два желтых конверта, которые и вручил мальчикам. Гарри посмотрел на конверт, вытащил письмо и убедился, что оно ничем не отличается от предыдущих. «Мы уже читали», — озвучил он свои мысли. «Как так читали?» — вновь удивился Хагрид. «Чего он вообще ожидал? Ну, если Дадли получил только одно письмо, то мне их прислали аж 1318. Вместе с этим, Гарри потряс только что полученным письмом, будет 1319. Сложно, знаете ли, такое не заметить. И вообще, где я, по-вашему, должен был добыть сову?» — спросил недовольный мальчик. — «У вас с обычной почтой не пользуются. Клянусь Горгоной, ты мне напомнил кое о чем», — произнес Хагрид, хлопнув себя по лбу так сильно, что этим ударом вполне мог бы сбить с ног лошадь. А затем запустил руку в карман куртки и вытащил оттуда сову, настоящую, живую и немного взъерошенную, а также длинное перо и свиток пергамента. Хагрид начал писать, высунув язык, а Гарри внимательно читал написанное. «Дорогой мистер Дамблдор», — передал Гарри Ева письмо, — «завтра иду с ним и со вторым, который Дадли, чтобы купить все необходимое. Выгода ужасных. Надеюсь, с вами все в порядке, Хагрид». Такого уровня безграмотности Гарри еще ни у кого не видел. Даже Дадли писал с меньшим количеством ошибок. Хагрид скатал свиток, сунул его сове в клюв, подошел к двери и вышвырнул птицу туда, где бушевал ураган. Затем вернулся и сел обратно на несчастный диван. При этом вид у него был такой, словно сделал он что-то совершенно обычное, например, поговорил по телефону. Гарри вдруг понял, что сидит с открытым ртом, и быстро захлопнул его. Дальше Хагрид, с трудом подбирая слова, наконец, рассказал историю гибели Поттеров. Как оказалось, их убил какой-то Волдемарт, а потом этот страшный волшебник не смог убить самого Гарри. И теперь мальчик считается национальным героем магического мира и никак не может не пойти учиться в Хогвартс, потому что все на него надеются. «Я все понял», — не выдержал дядя Вернон. «Этот ваш магический мир — страшно опасное место, где обитают всякие психи, вроде вас и этого вашего Влада Морды. С каждым словом дядя все больше распалялся и уже перешел на сильно повышенные тона. Там любого могут просто так убить, и никакая полиция, если она у вас вообще есть, не поможет. Я своих детей в этот ад не отдам. А кто тебя спрашивать будет, сопля плюгавая? Взъярился великан. Хочешь ты того или нет, но Гарри будет учиться в самой лучшей школе волшебства, в Хогвартсе. Я уже сказал, не позволю втравливать в эту вашу магию моих детей, закричал Вернон. Цыц, я сказал, гаркнул великан так, что стены дома задрожали. Споры и ругань Дурсли и Хагрида длились около 2 часов. Под конец споров Дурсли обзавелись хвостами за оскорбление Дамблдора. У тети Петуньи из-под юбки торчал огромный крысиный хвост, а у дяди Вернона через дырку в штанах пророс свиной хвост с завитушкой. Это поставило точку в споре. «Хватит, перебивая взрослых», — закричал Гарри, — «я согласен пойти с вами, мистер Хагрид, но не трогайте больше моих дядю и тетю. Они же вам ничего плохого не сделали. Чего это ты их защищаешь?» — возмутился Хагрид. «Они же Дурсли и всю жизнь тебя гнобили. Кто вам такую чушь сказал?» «Дамблдор. Он великий волшебник и никогда не ошибается», — с непреклонной уверенностью заявил великан. Гарри и хотел бы возразить, но понимал, что таким образом оскорбит этого самого Дамблдора, за что Хагрид вполне может превратить мальчика в жабу. В итоге он был вынужден согласиться отправиться с Хагридом, а Дадли временно оставили с родителями. Как сказал Хагрид, Дамблдор потом кого-нибудь из профессоров пришлет. Они-то уж точно объяснят, кто такие волшебники и зачем волшебство изучать. Гарри хотел было спросить, почему Дамблдор сразу не прислал кого-нибудь из профессоров или не явился сам, раз уж Поттер так знаменит, но решил промолчать. Решив все вопросы, Хагрид заявил, что теперь можно и поспать, скинул свое пальто, отчего по комнате распространился стойкий смрад давно немытого тела и прямо в сапогах завалился спать на многострадальный диван. Остальным жильцам дома ничего не оставалось, как разойтись по своим комнатам и попытаться уснуть, чтобы набраться сил перед завтрашним кошмаром. Наутро Гарри основательно позавтракал с семейством Дурсли, получил полагающееся ему поздравление и кусок настоящего праздничного торта, а не того убожества, что притащил Хагрид, после чего с огромным трудом смог растолкать великана, к которому прилетела сова с газетой. Когда здоровяк наконец проснулся и расплатился с совой, потому что прикасаться к этой вонючей куче тряпья, что Хагрид именовал пальто, Гарри наотрез отказался, он приготовил себе в камине завтрак из все тех же сосисок и, напялив свое пальто, был готов идти с мальчиком за покупками к школе. Человеком, Хагрид был, явно, недалеким и малость неадекватным, взял и изуродовал 2 ни в чем не повинных людей, благо хоть к утру чары рассеялись и дядя с тетей вернулись в изначальную форму. Позже, когда добирались до Лондона, великан по секрету признался, что хотел превратить Дурсли в животных и что ему колдовать запрещено, его за что-то из школы выгнали. Дурсли мальчик, если и не любил, то очень уважал, поэтому считал, что превращать их в свинью и крысу, пусть даже на время, это явный перебор. Самого Гарри Хагрид, видимо, вообще идиотом считает и пытается вешать какую-то лапшу о добром великом волшебнике Дамблдоре и самой лучшей в мире школе волшебства. В Лондон они добирались на пригородной электричке, и Хагрид, как бы между делом, похвастался, что Дамблдор поручил ему какое-то важное и весьма тайное дело в банке Гринготтс. Гарри на это подумал, что Дамблдор явно не обладает здравомыслием, если поручает что-то важное этому человеку. Далее всю дорогу Хагрид продолжал восхвалять Дамблдора, попутно обливая грязью Министерство магии, магловские изобретения и вообще все, к чему Дамблдор не имеет отношения. Он рассказывал, как плохо ведут себя всякие темные волшебники, а в особенности тот, кого нельзя называть. При этом он, вроде как, демонстрируя доверие к мальчику, нарушал закон, творя магию, хотя ему запретили. В пути Поттер еще раз решил просмотреть список предстоящих покупок. Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Форма. Студентам-первокурсникам требуется 3 простых рабочих мантии. 1 простая остроконечная шляпа на каждый день. 1 пара защитных перчаток. 1 зимний плащ. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Книги. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний. Миранда Гуссакл. История магии. Батильда Бэкшот. Теория магии. Адальберт Уофлинг. Пособие по трансфигурации для начинающих. Эмерик Свитч. Тысяча магических растений и грибов. Филидоспора. Магические отвары и зелья. Жик мышьяков. Фантастические звери. Места обитания. Ньют Саламандер. Темные силы. Пособие по самозащите. Квинтин Тримбл. Также полагается иметь один волшебную палочку, один котел, один комплект стеклянных или хрустальных флаконов, один телескоп, один медные весы. Студенты также могут привести с собой сову, кошку или жабу. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы. Как стало ясно из списка, в этой школе обучают какой-то ереси, а самые обычные науки совершенно не преподают. Носит в этой школе какую-то странную одежду, но это еще ладно. Дурсли никогда не скрывали от мальчика, что покупают ему более дешевую, чем Дадли, но на то были веские основания. Неоднократно с ним происходили странные события, в результате которых одежда оказывалась безвозвратно повреждена. Например, однажды возвращаясь из школы, он на чем-то глубоко задумался и чуть не попал под машину. Каким-то странным порывом ветра его перенесло на другую сторону дороги, но вся одежда при этом была разорвана в клочья. В результате мальчику пришлось пробираться домой короткими перебежками, чтобы соседи не заметили его в одних трусах. Поэтому единственное требование к одежде, чтобы она не была розового или оранжевого цветов. Но ношение мантий – это полбеды, хуже другое, в школу зачем-то нужно тащить с собой сову, кошку или, хуже того, жабу. Мистер Хагрид, Поттер ни в какую не желал называть этого человека просто Хагрид, как настаивал сам здоровяк, я так понял, в магическом мире я большая знаменитость. А то как же, радостно отозвался великан, все будут рады твоему возвращению. Тогда у меня убедительная просьба, не кричите всем окружающим, что я Гарри Поттер, попросил мальчик. А, скромность, да, понимаю, это правильно. Когда они наконец добрались до цели своего путешествия, Гарри в очередной раз усомнился, что хочет становиться волшебником. Дело в том, что Хагрид притащил мальчика в самый древний и грязный бар во всей Англии. В баре сидело множество народу. Стоило им войти в дверь, как все эти забулдыги обратили на них свое внимание. «Вот, Гарри», — радостно пробасил великан, — «это дырявый котел, известное местечко. Отсюда мы и попадем на косую аллею». Поттер едва за голову не схватился, он же просил этого идиота не привлекать лишнего внимания. Ну, он хоть фамилию не назвал, может еще все обойдется. О, Хагрид, поприветствовал здоровяка бармен. Кого это ты там привел? А это, вот Гарри П. Он замолчал на полуслове из-за того, что мальчик со всей силы пнул его ногой. Стеснительный он, вот. И великан потрепал мальчика по голове, демонстрируя окружающим шрам на его лбу. «Не может быть!» – закричал один из алкашей. «Чтоб мне провалиться, это же сам Гарри Поттер!» На секунду все звуки в дырявом котле замерли, и все движение прекратилось, после чего все посетители бара, как по команде, подскочили со своих мест и ринулись знакомиться с героем. У Поттера от такого едва глаза на лоб не полезли, и он с диким криком «Отстаньте от меня, уроды!» выбежал из бара. На его счастье, неподалеку от бара проходил полицейский патруль, к которому он и побежал. «Господа полицейские!» — обрадованно закричал мальчик, «спасите меня от них!» А в это самое время за Поттером уже гнались великаны несколько алкашей из бара. Полицейские не растерялись и, ловко спрятав ребенка за своими спинами, встали перед толпой.